Бомбежки вызывали у Анатолия животный страх. Когда наступила пауза в артподготовке и ватная тишина наполнила уши, Толя собрал книги на немецком, которые давал ему Ланге. Он решил спрятать их в одном из подвалов. Толя ждал уже несколько дней, что Ланге придет за ним. Но у немца, по-видимому, были другие заботы. А, возможно, офицер и вовсе уехал из города, спасая свою шкуру. Анатолий пробирался по темной лестнице на первый этаж, прикидывая, как бежать из города. Благодаря знанию немецкого, ему удалось бы примкнуть к уходящим из города войскам. Но его могли принять и за юного партизана. Немцы за несколько лет войны убедились, что в Советском Союзе воевать умеют даже школьники. А уж 17-летний парень вызвал бы еще большие подозрения. Но все его отчаянные мысли, метавшиеся в голове, не помогали найти правильное решение. Ему грозила смерть при любом раскладе. Останется, соседи донесут, что он якшался с немцем. Уйдет, немцы могут принять за разведчика. Но сейчас наиболее реальную угрозу представляли бомбежки и обстрелы. Тетка отсиживалась в подвале соседского дома. Умоляла Анатолия остаться с ней. Хватала его за руки. Но он устремился домой забрать книги. И теперь, нащупывая ступени ногами, обутыми в легкие парусиновые туфли, крался по лестнице вниз. С теткой, как выяснилось чуть позже, он виделся той ночью в последний раз. Вдруг в темноте он наткнулся на кого-то и вскрикнул от неожиданности. Незнакомец выругался по-немецки, и Толя узнал голос Ланге. «Герр Ланге!» — жалобно воскликнул мальчишка. «Это я!» Вспыхнул свет фонарика и ослепил Анатолия. «Майн Гот! Ты напугал меня! Что ты здесь бродишь в темноте? Я ищу тебя, уже дважды заходил. Я прятался в подвале, думал, вы обо мне забыли. Тебе надо с кем-нибудь попрощаться. Ты готов ехать со мной?» Он опустил прямоугольный, умещавшийся у него в ладони фонарик Петрикс так, что свет сосредоточился на уровне его пояса и освещал в равной степени и его лицо, и лицо мальчишки, но не слепил глаза. Лицо Ланге показалось Анатолию осунувшимся, бледным. И все же майор не выглядел потерянным. Толя уже успел понять, что Ланге невозможно застать врасплох. Не растеряется ни при каких обстоятельствах. Он не железобетонный сверхчеловек, о существовании которого твердили гитлеровцы, и не фанатичный оптимист, просто обладает определенной гибкостью мышления, вероятно, за счет своего научного прошлого. «Мне только вещи собрать», — обрадованно спохватился Анатолий, прижимая к груди сверток с книгами. «Времени нет». Ланге посветил фонариком на свои наручные часы. «Надо ехать, иначе можем не успеть. Русские уже поджимают. Со дня на день возьмут город. Или ты желаешь остаться?» В его голосе прозвучала усмешка.